Глава 6. Прогноз на каждый день. Каждый новый день приносит с собой уникальные возможности и вызовы. Чтобы максимально эффективно использовать эти моменты, важно понимать, какие энергии и влияния будут определять вашу жизнь в течение суток. Чтобы получить прогноз на день, необходимо составить прогностическую карту, основанную на ваших фамилии, имени и отчеству и выбранной дате. Эта карта строится на методике «Спираль судьбы». Все расчеты находятся в главе 8 «Формулы для расчетов». Прогностическая карта — это мощный инструмент, который состоит из 22 домов. Каждый из этих домов представляет собой отдельную сферу вашей жизни, включая здоровье, финансы, отношения и карьеру. Понимание того, какие аспекты будут активны в течение дня, позволяет принимать более обоснованные решения и направлять свои усилия в нужное русло. Кроме того, для более глубокого анализа мы будем использовать значение 22 арканов. Арканы символизируют различные состояния, события и людей, которые могут повлиять на ваш день. Они помогают увидеть, какие энергии будут доминировать и как вы можете использовать их для достижения своих целей. Энергии арканов могут проявляться как в плюсе, так и в минусе. 22 аркана в 22 домах создают мощный инструмент для предсказания и понимания того, что ждет вас в течение дня. Давайте погрузимся в этот увлекательный процесс и откроем для себя новые горизонты возможностей. Первое. Сначала рассмотрим значения арканов и домов. Второе. Затем построим прогностическую карту на нужную дату. Третье. Перейдем к расшифровке результатов.